В письменном исповедании своем митрополит клялся, между прочим, соблюдать православную веру согласно со вселенскими патриархами, а не так, как Исидор принес от новозлочествования процветшего несвященного латинского собора. Исповедовал, что при поставлении ничего никому не дал, не обещал дать и не даст. Обещал соблюдать все по старине и не делать ничего по нужде ни от царя или великого князя, ни от князей многих, если и смертью будут грозить, приказывая что-нибудь сделать вопреки божественным и священным правилам. Обещал не позволять, чтоб кто-нибудь из православных соединился с армянами, латинами и прочими иноверными браком, кумовством и братством. 9 февраля был поставлен Иоасаф, и только 26 марта предшественник его Даниил дал, то есть принужден был дать, отреченную грамоту. По смерти митрополита Макария в 1564 году царь с сошедшимися для избрания нового митрополита архиереями приговорил: «Митрополит архиепископом и епископом всем глава, а в том его высокопрестольной степени почести нет, что он носит черный клобук, и владыки все носят черные же клобуки, а новгородский архиепископ носит белый клобук. От сего времени носить митрополиту клобук белый с рясами и херувимов, печатать грамоты красным воском. Архиепископу новгородскому носить белый клобук и печатать грамоты красным воском. Архиепископу казанскому — красным же воском». Тогда же написан был новый чин митрополичьего поставления с некоторыми незначительными переменами против прежнего. Относительно избрания епископов в летописях встречаем выражение «повелением царя», «избранием митрополита и собора» или «повелением царя», «по благословению и рукоположению митрополита», «по совету освященного собора». В летописном известии о поставлении архиепископа Александра в Новгород в 1576 году встречаем слова: «а избрал его на владычество сам государь». О новгородском владыке Феодосии говорится, что он был поставлен в 1541 году митрополитом Макарием и возведен на архиепископию московским боярином Григорием Мануиловым. Новопоставленный владыка, приехавший в главный город своей епархии, приказывал читать всенародно настольную грамоту, данную ему митрополитом. Под 1572 годом новгородский летописец рассказывает: «Владыка Леонид пел молебны со всеми соборами у святой Софии, а после молебнов велел свою настольную грамоту читать на амвоне Якову, ризничему своему, пред всем собором, вслух, людям всем». И в то же время владыка начал говорить архимандриту Юрьева монастыря Феоктисту: «Зачем ты, архимандрит, мне своей настольной грамоты не кажешь? По какому праву ты архимандритишь?» Архимандрит отвечал: «Государь, я не успел. Была поездка в Москву, и потому я тебе своей грамоты не приносил». Владыка сказал на это: «Когда у меня настольной грамоты не было, так я 3 дня не служил». На это архимандрит отвечал: «Тебе с меня хочется денег содрать, но мне тебе нечего дать. Тебе и архимандритство, и настольная грамота. Хочешь, сдери с меня и ризы, и я об этом тужить не буду». Тогда владыка сказал: игумены и все священники. Слушайте на соборе и после не отопритесь. Архимандрит прекословит на соборе перед вами». Тут же сказал он всем священникам: «Вы до сих пор мне не приносили своих поповских грамот подписывать, и я теперь подписывать их не стану. А которые священники дальние, тех Бог простит». Мы видели судьбу новгородского владыки Пимена. Преемника его Леонида царь велел зашить в медвежью шкуру и затравить собаками, а по другим известиям удавить. Мы видели, что жители Хлынова, прося прямо царя об учреждении у них монастыря, извещают, что они уже излюбили строителя. Иногда игумен какого-нибудь монастыря бил челом царю, что он уже стар, и чтоб царь пожаловал, устроил на его место такого-то старца. Иногда вся братия просила царя о назначении им в игумены такого-то старца. Относительно избрания священников состоялся в 1551 году соборный приговор вследствие жалоб новгородских священников. По всем церквам и улицам, старостам и уличанам избирать попов и диаконов искусных, грамоте гораздых и житием непорочных, а денег у них на церковь и себе мзды не брать ничего. Выбравши, приходят с ними к архиепископу, и архиепископ, поучив и наказав, благословляет и не берет с них ничего, кроме благословенной гривны. От диаконов, просвирень и пономарей, попам и уличанам, прихожанам посулов не брать, но Бога ради избирать священников всем вместе, чтоб были искусны и непорочны.